Как пользоваться гелиографом? Часть вторая. Ангарат облокачивается о парапет и смотрит вниз. Ее косы свешиваются, а бусины звенят, навевая воспоминания о нашей первой встрече. Я читаю последнее сообщение Анвара и говорю: «Они совсем близко. Только что свернули с Парк-стрит». «Пусть посигналят, когда подъедут», — велит Стив. «Нет», — возражает Джули. «Незачем привлекать внимание к месту, где они находятся». Телефон снова гудит. Пришло новое сообщение. На площади было много народу, они не стали там останавливаться. Подъедут другим маршрутом. «Неужели люди помешают им припарковаться?» «С чего бы?» — удивляется Джули. «Может, попытаются отнять у них машину?» — предполагает Ангарат. «Кто его знает, что там сейчас творится?» — вздыхает Стив. Тишину разрывает оглушительный вопль. Гудит полицейская сирена. Ее звук неприятный, пронзительный. И все же сирена действует на нас успокаивающе, как неотъемлемая часть повседневной городской жизни. Далее раздается грохот, резкий удар, и снова воцаряется тишина. Проверяю телефон. Сообщения от Анвара нет. Пальцы судорожно сжимаются, я хочу спросить, где ты, что происходит? Но, понимаю, он даст о себе знать, как только сможет. Мгновением позже экран загорается. «Что пишет?» — спрашивает Стив. Перечитываю дважды, чтобы не ошибиться. Им пришлось припарковаться в стороне. Анвар придет, чтобы отвезти нас к машине. «Анвар?» — эхом отзывается Стив. «Нет, это слишком опасно. Пусть остается с отцом и не выходит из машины. Пусть едут обратно». Я тотчас набираю ответ, уговариваю друга вернуться домой, но он не отвечает. Стив мерит шагами смотровую площадку. Идти нам некуда. Мы с Джулией Ангарат продолжаем во все глаза смотреть вниз. И тут я замечаю, что в одном из окон офисного здания, расположенного поодаль, что-то мелькнуло. «Это он!» — вскрикиваю я, указывая на проблеск света. «Это Анвар!» «Откуда такая уверенность?» — осведомляется Стив, подходя к нам и глядя на вспышки, появляющиеся со стороны того здания. «Он подает сигналы при помощи гелиографа», — поясняю Стиву. «Мы вместе его изготовили, и я научил Анвара им пользоваться». «Гелиографа», — мрачно повторяет Стив. «Ему явно знакомо это слово. Вероятно, в предыдущий раз он слышал его из уст Сильвии». «Что такое гелиограф?» — интересуется Джули. «Устройство для передачи сигналов с помощью солнечного света. Я научил Анвара использовать с этой целью зеркальце». «Разве он не мог отправить сообщение?» — недоумевает Стив. «Может, у него в телефоне села батарейка. А может, так проще и быстрее показать, где он находится. Но это точно он! Это точно Анвар! Идемте!» Ангарат — единственная, кто меня слушает. Бросив на меня взгляд полной надежды, она направляется к лестнице. Ей так не терпится выбраться с этой крыши, что я не удивлюсь, если она просто оттолкнется от пола и взлетит. «Мама, идем. Здесь оставаться нельзя. Анвар там, внизу. Билли дело, — говорит». Джули смотрит на нахмурившегося Стива. «Анвар здесь? И его отец может вывести нас отсюда? Они — наш единственный шанс унести ноги, не встретив кого-нибудь зараженного. Билли прав. Мы должны идти», — подхватывает Ангарат. Стив и Джули растерянно переглядываются, будто ищут ответ на лицах друг друга, но так и не найдя его, присоединяются к нам. Мы молча спускаемся по ступеням башни. На этот раз ни криков, ни хохота, которые мы слышали по пути наверх. Кажется, подъем на башню остался в таком далеком прошлом, теперь уже и не верится, что он был наяву. Ступени уводят все ниже, закручиваясь темной спиралью. Хоть я и понимаю, что лестница не бесконечна, в голове с каждым шагом повторяется один и тот же вопрос. Доберемся мы когда-нибудь до ее подножья? Я иду впереди. Следом шагает Ангарат. Она внимательно наблюдает за мной. Всякий раз, когда я останавливаюсь, услышав малейший шорох, она тоже замирает и тихим шепотом предупреждает Джули и Стива. «Почти пришли», — бормочу я себе под нос, завидев свет. Ангарат касается моего плеча и шепчет: «Постои минутку. Вдруг там кто-нибудь есть?» Я киваю. Затаив дыхание, мы смотрим на улицу через дверной проем. На улице одновременно солнечно и пасмурно. Темные тучи нависают низко, при этом солнце яркое и светит так, будто оно прожектор, а город — театральные подмостки. Жизнь встала на паузу. Оглядываюсь на ангарат. Она показывает мне большой палец вверх и знаком велит Джули и Стиву следовать за нами. Они послушно плетутся, стиснув зубы, а в глазах плещется дикий страх. Родители разом превратились в детей. От башни мы перемещаемся к парку, такому уютному и живописному, что плакать хочется. До чего непривычно. Вокруг ни души. Ни тебе парочек, которые обнимаются и щебечут без умолку, ни ребятишек, которые верещат то от радости, то от испуга, никакой пустяковой болтовни по телефону. Сигналы Анвара почему-то прекратились. Убеждая себя, что он все еще направляет гелиограф на вершину башни, я направляюсь к офисному зданию. — Ты уверен, что нам сюда, Билли? — спрашивает Стив, поравнявшись со мной. Я молча продолжаю вести всех за собой. Времени мало. Некогда отвлекаться на разговоры. Когда мы доходим до здания, я прибавляю шагу, остальные делают то же самое. Взобравшись на крыльцо, мы, не оглядываясь, забегаем в вестибюль, выложенный блестящим мрамором кремового оттенка. Здание выглядит пустынным. Впрочем, сейчас такое впечатление производит любое другое место. Но мне мерещится, что за нами наблюдает множество пар глаз. А город полон тех, кто ожидает, прячется, строит догадки и надеется. Подбегаю к лестничному проему и зову, пугаясь раскатистости собственного голоса. «Анвар! Анвар!» В ответ раздается только эхо. Мои крики рикошетят от стены, бьют по ушам. «Анвар!» — не унимаюсь я. «Анвар!» Но ответа нет. Рука Стива ложится мне на плечо, поворачиваюсь к нему и вижу... Его лицо застыло, будто маска. Джули за спиной Стива тоже совсем пала духом. Плечи у обоих поникли, носки ботинок повернуты внутрь, лица окаменели, а глаза устремлены в пол. «Это была хорошая попытка», — произносит Стив. «Но, увы, неудачная». Джули плачет. Она старается сдержаться, но, похоже, ничего не может с собой поделать. «И как нам теперь быть?» Ее голос дрожит от тревоги, страха и отчаяния. «Все хорошо, мама», — успокаивает Ангарат, подходя к ней. Но по тому, каким взглядом Ангарат обводит помещение, я догадываюсь. Она тоже считает, что мы совершили ошибку. Неужели я всех подвел? Стив обнимает Джули, гладит ее по голове. «Мне очень жаль», — начинаю я, но меня никто не слышит. То ли я говорю слишком тихо, то ли остальные слишком громко. Я был уверен. То, что я хочу сказать, уже не имеет значения. Это ничего не изменит, не уничтожит скользкое чувство вины, которое обволакивает меня, сжимает мое сердце. Не изменит того, что мы оказались еще в большей опасности. Попали в ловушку. И это произошло по моей вине. Стоило ли так долго тренироваться, чтобы все испортить? Я подвел Сильвию. Подвел всех, кого только мог. «Затаимся тут или уходим?» Дыхание Джули сбивается, хоть она и пытается это скрыть. «Стив?» Он делает глубокий вдох. «Тссс!» Ангарат подносит палец к губам. «Кто-то идет!» Лестница скрипит под чьими-то ногами. Мы еще не успели спрятаться, а гулкие шаги раздаются уже совсем близко. «Билли! Билли!» — слышится голос. «Это Анвар!» Он сбегает вниз по лестнице и пулей подлетает к нам. Он движется так быстро, что его ноги едва касаются пола. Я уж думаю, не привиделся ли он мне. «Бежим! Нам нужно добраться до отца!» — кричит он. Его взгляд устремлен вперед. Подозреваю, Анвар не хочет оглядываться. Не находит в себе сил обернуться и проверить, что у него за спиной. Подбегая, он хватает меня за руку, и это помогает мне стряхнуть оцепенение. Я с облегчением понимаю, что рядом со мной действительно Анвар. Но потом чувствую, как похолодели его пальцы. Ощущаю его страх, и мне тоже становится жутко. Мы бежим, не расплетая рук. Вылетаем из офисного здания на тихую, освещенную солнцем улицу. Чувство вины, давившее меня, развеивается с каждым шагом. Я не ошибся. Анвар пришел. Мой лучший друг пришел. Я знал, что он нас не бросит. Анвар мчится вперед, петляя задворками и переулками. Мы уже не держимся за руки. Мы несемся во весь опор. Ладони колотятся о бока. Не обращая внимания, куда и мимо чего мы несемся, я следую за Анваром. Когда он ни с того ни с сего останавливается в конце очередного закоулка, я едва не врезаюсь носом в его спину. Не успеваю спросить, почему он прекратил бежать и где его отец, как вдруг сам все вижу. Прямо перед нами. На земле. Тело.